Горячий рыбный салат с чечевицей. 200 граммов зеленой чечевицы. 250 граммов свежей пикши. 1 луковица. 10 бутончиков гвоздики. 250 миллилитров нежирного молока. 4 столовые ложки оливкового масла. 1 столовая ложка уксуса. Петрушка. 5 горошин ямайского либо лимонного перца. Пучок любых пряных трав. Вымочить чечевицу в воде в течение 12 часов. Очистить луковицу и нашпиговать ее бутончиками гвоздики. В кастрюлю положить пучок пряных трав, лук, чечевицу и 5 горошин перца. Залить холодной водой. Варить 30 минут. Вымочить пикшу в молоке 6 часов и обсушить. В кипящее молоко опустить рыбу и варить 5-7 минут. Приготовить соус из оливкового масла, уксуса и пряностей. Слить из чечевицы излишек воды, выложить ее на тарелки. Сверху куски рыбы и соус. Подавать.